они выполнить приказ и подавно, так что через час они уже тронулись в путь. Перед отъездом Збышка увидел, что Сандрус усаживается со своим коробом в сани. «Что это ты прицепился ко мне, как репей?» — спросил он у торговца индульгенциями. «Ты говорил, что хочешь в Пруссию». «Говорить-то я говорил», — ответил Сандрус. «Да как же мне одному идти по такому снегу? Первая звезда взойти не успеет, как меня волки съедят, а тут мне тоже нечего делать. Лучше уж я в городе стану учить людей благочестию, отделять их святыми товарами, спасать из сетей дьявола, как обещал в Риме отцу всех христиан. Да и крепко полюбились вы мне, ваша милость. И не брошу я вас до самого отъезда в Рим. А может статься, что и услугу какую-нибудь придется вам оказать». «Он за вас, пан, всегда готов выпить и закусить», — сказал чех, — «и больше всего рад оказать вам эту услугу. Но ежели в лесу нападет на нас целая стая волков, так мы бросим им его на съедение, больше он ни на что не годен». «Смотрите, как бы у вас грешное слово кустам не примерзло», — отрезал Сандрус, — «а то такие сосульки тают только в огне преисподней». «Эва!» — ответил Гловач, поглаживая рукавицей свои едва пробивающиеся усики. — Я сперва попробую пиво подогреть на привале, а тебе не дам. — А нам заповедано. Жаждущего напои. Еще один грех. — Ну тогда я тебе дам ведро воды, а пока получай то, что есть у меня под рукой. С этими словами он набрал полные пригоршни снега и швырнул Сандрусу в бороду. Однако тот увернулся и сказал: «Не нужны вы вовсе в Цеханове. Там уже медвежонка научились в снежки играть». Так они переругивались, хотя оба пришлись по нраву друг другу. Сандрус потешал Збышка и даже как будто сильно к нему привязался. Поэтому молодой рыцарь не стал запрещать этому чудаку ехать с ним дальше. Итак, в ясное утро они выехали из лесной усадьбы. Мороз стоял такой сильный, что лошадей пришлось покрыть попонами. Все кругом потонуло в снегу. Кровли хат едва виднелись из-под снега, и порой казалось, что дым поднимается прямо из белых сугробов и столбом уносится к небесам, розовея от утренней зари и раскидываясь вверху рыцарским султаном. Чтобы не потерять сил, да и укрыться от мороза под сеном и шкурами, Збышка ехал на санях. Он велел Гловачу пересесть на сани и на случай нападения волков держать наготове самострел, а пока весело с ним разговаривал. «Впрасныше», — сказал Збышка, — «мы только покормим лошадей, да погреемся, и сейчас же поедем дальше». «В Цеханов?» «Сперва в Цеханов, поклониться князю и княгине и помолиться Богу». «А потом?» — спросил Гловач. Збышка улыбнулся и ответил: «Кто знает, может, потом и в Богданец?» Чех удивленно посмотрел на своего господина. В голове у него мелькнула мысль: уж не отказался ли он от дочки Юранда? Это было похоже на правду, потому что Дануся уехала, а в лесном доме до ушей Чеха дошел слух о том, что пан из Спыхова не соглашается отдать дочку за молодого рыцаря. Обрадовался добрый оруженосец. Хоть он сам любил Ягенку, но для него она была словно звезда в небе, и рад он был добыть ей счастье даже ценою собственной крови. Збышка он тоже полюбил и всей душой желал служить им обоим до смерти. «Так это вы, ваша милость, останетесь уже в своих владениях?» — весело спросил он. «Как же мне оставаться в своих владениях?» — возразил Збышка. «Коли я послал вызов крестоносцам, а еще раньше Лихтенштейну». Делош говорил, что магистр будто бы хочет пригласить короля в гости. «Так я присоединюсь к королевской свите. А вось пан Завиша из Гарбова или пан Повола из Тачева и спросят для меня позволения у короля драться с этими монахами. Те, наверное, выйдут на бой с оруженосцами, так что и тебе придется с ними сразиться». «Иначе одна была бы мне дорога, тоже в монахи», — сказал чех.